«Мальчик, постой!» – услышал за спиной голос журналистки. Не обернулся, на ходу поправил очки. Догнал Свечина. Леня спросил, что эта тетка от тебя хотела. Я пожал плечами, ответил. Про какой-то ансамбль песни и пляски спрашивала. Решила, что мы приехали из Смоленска. Обозналась. Свечин оглянулся. «Не нравится она мне», — заявил Леня. «Похоже на капиталистическую шпионку. Как бы она ни попыталась нас завербовать. Мне брат рассказывал, что в Москве такое случается. Он об этом в газете читал. Пусть только попробует», — сказал я. «Сразу сообщим нашим. Они ее быстро скрутят». Леня кивнул, согласился. «Сообщим». Он нажал на кнопку вызова лифта. «На каком этаже нас разместили?» — спросил я. «На 11-м». Я хмыкнул. «Серьезно? Опять 11-й?» — промелькнула в голове мысль. Леня кивнул. «Высоко», — сказал он. «Зато вид из окна будет хороший». Вышел из лифта, взглянул на запыленное окно. Леня Свечин бросил на пол сумку, прислонил к стене гитару. Он прижал к оконному стеклу ладони и выдохнул. «Красота!» К окну я не подошел, но слева от Лени увидел Останкинскую башню, справа рассмотрел мемориал покорителям космоса. Арку главного входа в ВДНХ заслонило правое крыло гостиницы. Я распахнул дверь. В гостиничном коридоре вновь усомнился в том, какой сейчас год, потому что с момента моего прошлого посещения здесь почти ничто не изменилось. Я увидел на полу все тот же ковролин, узнал обитые деревянными панелями стены, не заметил разве что кулер в коридоре. Хотя духота здесь стояла, как и во время моего предыдущего заселения. Свечин подтолкнул меня в спину, обогнал меня и зашагал туда, где раздавались голоса наших одноклассников. Я побрел следом за Леней. На дележку номеров мы опоздали. Нас поставили в известность, что в нашем отряде 8 парней и 7 девчонок. Поэтому в одном из номеров будут разнополые жильцы. Снежка указала нам на дверь, за которой я увидел знакомую обстановку. За ближайшие 40 лет она почти не изменится, и сидевшую в кресле Волкову. Алина склонилась над своей сумкой, перебирала вещи. Классная руководительница объявила, что у нас есть 2 часа на отдых, а затем мы пообедаем и погуляем по территории ВДНХ. При упоминании ВДНХ Галина Николаевна указала рукой на приоткрытую форточку. Классная руководительница ушла. Леня тут же прислонил к шкафу около входа гитару и громогласно заявил. «Чур, моя кровать посередине, и я первый иду мыться». Ни я, ни Алина с ним не спорили. Волкова уже застолбила место у окна, с видом на мемориал и телебашню. Я бросил на полку для чемодана в сумку, уселся на кровать у входа. Почувствовал под собой пружинный матрас, как и тогда. Вздохнул, снова пробежался взглядом по номеру. Покачал головой, пробормотал, да, дежавю. Отметил, что стол, кровати, кресло... Шкаф и даже торшер выглядели удивительно знакомыми, но почти новыми. Вспомнил, за ближайшие десятилетия они поизносятся и состарятся и останутся на прежних местах. Свечин за стеной горланил патриотические песни, в ванной комнате шумели струи душа. Я пересел на кровать, что стояла в шаге от окна. Рассказал Алине о встрече с журналисткой. Волкова побледнела. «Что теперь делать?» – спросила она. Мне почудилось, что Алина задержала дыхание. Пожал плечами. «Ничего», — сказал я, — «отдыхать, гулять по Москве, а если не хочешь с ней беседовать?» Волкова помотала головой. «Не хочу», — сказала она, — «тогда не попадайся этой тетке на глаза, если она вдруг вернется в гостиницу». Я привстал, прикрыл форточку. Музейный запах из комнаты выветрился, стало прохладно. «Ну а если столкнешься с ней, то отправь ее в долгую пешую прогулку». Алина опустила глаза. «Она узнает, где я теперь живу. Опять начнется». «Ничего не начнется», — сказал я. Поправил очки, добавил. «Если бы захотели, то давно бы тебя нашли. Обедали мы не в гостинице, но Снежка пообещала, что в космосе мы позавтракаем». Завтрак входил в стоимость нашего номера, за который каждый из нас отвалил большие по нынешним временам деньги. На московских улочках наша классная руководительница отыскала общепитовскую столовую, не иначе как с чужой подсказки. Там мы плотно поели, затарившись по стандартной программе. Первое, второе и компот, сытыми и повеселевшими зашагали в направлении ВДНХ. По традиции разбились на группы. Леня Свечин присоединился ко мне и Волковой. Я отметил, что Вася Громов с приятелями наворачивали круги вокруг Сергеевой. Парни развлекали Лидочку рассказами и шутками. Наташа Кравцова в Москву не поехала. Я шагал по неровному, потрескавшемуся тротуару, обходил лужи, оглядывался по сторонам, рассматривал улицы современной столицы, то и дело извлекал из памяти облик московских улиц из будущего, сравнивал эти воспоминания с тем, что видел сейчас, почти не замечал вокруг себя ярких огней, зато повсюду алели флаги, город украсили в канун праздника, побудто бы усохшей проезжей части не пролетали блестящие иномарки, если не считать за таковые давно примелькавшиеся на советских дорогах венгерские икарусы. Мимо нашего растянувшегося вдоль тротуара отряда проносились новенькие «Жигули», «Волги» и «Москвичи». Пару раз я замечал горбатые запорожцы. Под ногами плюхала вода, шуршали желтые кленовые листья. На территорию выставки достижений народного хозяйства мы прошли транзитом через продовольственный магазин, прикупили еду на ужин. Я отметил, что выставка сегодня пестрела от красных флагов и баннеров. Мои одноклассники рассматривали причудливую архитектуру выставки, а я все больше скользил взглядом по праздничным плакатам. Да здравствует 64 годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, читал я. Решение 26 съезда КПСС в жизнь. Мир, оплот СССР. Слава Великому Октябрю. Слава КПСС. По территории ВДНХ мы бродили до вечера. Я слушал восторженные возгласы одноклассников, посматривал на грустное лицо Волковой. В гостиницу вернулись затемно, голодные и уставшие. А утром школьники из Рудогорска узнали, что такое шведский стол. Я плелся на завтрак в хвосте сонной процессии. Следил за тем, как мои одноклассники вошли в большой зал с множеством расставленных рядами столов. Видел, как они протиснулись к линии раздачи и замерли в нерешительности. Заметил удивление даже на лице бывшей москвички Волковой. Наблюдал, как жители Рудогорска ошалело смотрели на заполненные парящей едой емкости, на подносы с нарезкой сыров и колбас, на металлические соусницы, на батареи бутылок с пепси, на стопки чистых блестящих тарелок. Видел, как старшеклассники восторженно разглядывали желтые пиджаки и черные бабочки работников ресторана. Слышал их перешептывание. Промедлил поначалу и я, но не потому что испугался от обилия представленных блюд, а потому что разглядывал случившиеся со времен моего визита в будущем в ресторане изменения, которых оказалось не так уж много. Отметил шикарные наряды персонала, костюмы и галстуки бабочки, а не банальные белые шапки и фартуки, блестящие электросамовары, сменившие кофемашины. Не увидел в ассортименте блюд, понравившиеся мне в прошлый раз обжаренные на гриле сосиски. Прочие изменения признал незначительными. Вдохнул витавшие в воздухе ароматы, услышал радостное урчание своего живота. Быстро обзавелся тарелкой, в которую большой металлической ложкой плюхнул большую порцию картофельного пюре. Макнул в картошку котлету и повернулся к одноклассникам. «Не скромничайте, дорогие северяне», — сказал я. «Накладывайте в тарелки все, что приглянулось. Не забывайте, что этот завтрак обошелся вашим родителям в 4 рубля и 50 копеек. 4,50? Переспросил у меня Свичин. За один завтрак? Откуда ты это знаешь? Я пожал плечами. Спросил. Нынешнюю стоимость завтрака я выудил из воспоминаний. Ее в будущем озвучил моей супруге работник гостиницы, трудившийся в космосе с 1979 года. Леня пробормотал. Спрошу. Посмотрел на стоявшие перед ним на столе заполненные едой тарелки, будто прикидывал, на всю ли озвученную мной сумму набрал еды. Поначалу Свичин, как и другие ученики 10 класса, ограничился лишь одним блюдом, но вскоре убедился, что прочие гости ресторана не скромничали, и ринулся за добавкой, точнее, за добавками. Я понял, наблюдая за рудогорскими школьниками, что скоро мы из ресторана не уйдем. Поэтому неторопливо ковырял политую клубничным вареньем творожную запеканку, пил чай, вспоминал, как моя супруга вот так же подсчитывала, съела ли продуктов на всю уплаченную за завтрак сумму. Из ресторана школьники вышли неторопливо, в развалочку, походкой пингвинов. Снежка и родительницы тоже передвигались, переваливаясь сбоку на бок, подобно своим подопечным. Переел и я, поддался соблазнам, но мой живот не выпирал, как у Лени Свичина и у большинства учеников 10 А. Мои одноклассники устало брели к лифтам, сыто отрыгивали, жаловались друг другу на тяжесть в желудке, без особого энтузиазма рассуждали о том, как поедут сейчас на Красную площадь. Мы с Алиной пристроились в хвосте процессии. Волкова склонила голову, прятала лицо. Я посматривал по сторонам, выискивал взглядом худощавую фигуру журналистки, но Дарью Григалову я в фойе не увидел. До лифтов мы добрались спокойно, поднялись на 11 этаж, едва вошли в номер, Как Лена завалился на кровать, прижал руки к животу. 4,50, сказал он, это многовато. Каждый день я не смогу столько есть. Волкова получила от Снежной разрешение на поездку к московской тетке. Алина заявила классной руководительнице, что была на Красной площади и в Мавзолее много раз. Сказала, что тетку видела аж 4 года назад. Она оставила Снежке адрес своей родственницы, на всякий случай. Заверила, что не заблудится в столице. Она ориентировалась в метро лучше, чем на улицах Рудогорска. Галина Николаевна неохотно, но вняла просьбам Волковой. Алина по-солдатски быстро оделась, сразу после завтрака, пока Свичин вертелся на кровати, маялся животом. Попрощалась с классухой. Пообещала, что вернется до темноты. Я проводил Волкову до центрального входа. Уже в вестибюле шепнул ее на ухо. «Жди». Вернулся в номер и заперся в уборной. Примерно через час я услышал за дверью голоса. «Как Волкова свалила, так котенок там и засел», — сказал Свичин. «Не выходит. Я к парням в номер в тубзик бегал. Потому что Крылов все сейчас, да сейчас. И это его сейчас длится уже второй час». В дверь уборной нерешительно постучали. «Ваня», — сказала Снежная, — «как ты там?» «Сижу», — ответил я. «Мы через 2 минуты выходим», — сказал Снежка. «Может, тебя к доктору отвезти?» «К доктору не дойду», — сообщил я, «потому что из меня все еще выходит завтрак». «Галина Николаевна, мне бы таблеточку от этого жуткого дела. Я с собой в поездку такие не взял. Таблетку-то я принесу», — сказала классная руководительница. «Но как же ты поедешь на Красную площадь?» «Галина Николаевна», — сказал я, «а в мавзолее есть туалет?» «Котенок, ты это держись там», — прокричал на прощание Леня Свичин. «Двумя руками», — пообещал я. В очередной раз демонстративно пшикнул аэрозолем, вновь заполнил уборную сладковатым яблочным ароматом. Отряд из учеников Рудогорской школы уехал на экскурсию без меня. Из комнаты я вышел через 1/4 часа после того, как ушел Свичин. Предварительно выглянул в коридор, прислушался. Голоса своих одноклассников не услышал. Звякнул сыпанными в карман 5-копеечными монетами, прикрыл дверь. Крадучись дошел до лифта. В кабине лифта осмотрел себя в зеркале. Пригладил волосы, поправил воротник, застегнул куртку. Воскресил в памяти карту Москвы, но не современную, из будущего. Ближайшей станцией метро к мысленно помеченной мною точке на карте была Нагорная. Вот только она была ближайшей совсем в другом времени. На нынешней схеме метро серая ветка еще не появилась. Я обнаружил это обстоятельство еще вчера, потому вечером перестроил свой сегодняшний маршрут. Выбрал в качестве отправной точки станцию на оранжевой ветке, академическую. Вышел из лифта, тут же осмотрелся. Своих одноклассников в вестибюле не увидел. Выдохнул. Поправил очки, сунул руки в карманы. Отметил, что у входа в гостиницу сегодня многолюдно. Прикинул. Иностранцев здесь скопилось даже больше, чем вчера при нашем заселении. Неужто на завтрашнюю демонстрацию приехали, подумал я, тоже пойдут по улицам Москвы, отдельной колонной. Я представил, как шагали бы по Красной площади колонны белозубых темнокожих гостей столицы. Улыбнулся. В развалочку дошел до стойки администраторов и тут же склонил голову, как это делала после завтрака Волкова. Потому что заметил около ресепшена знакомую прическу московской журналистки. Женщина не взглянула в мою сторону. Она разговаривала с серьезным мужчиной-администратором. Рядом с Броголовой стоял невысокий усатый мужчина. Придерживал рукой висевший у него на груди фотоаппарат, рассматривал сновавших по вестибюлю иностранцев. Выглядел скучающим и сонным. В разговоре Дарьи Матвеевны и работника гостиницы светловолосый фотограф не участвовал. Он будто невзначай задел меня взглядом, но не заинтересовался моей физиономией. Зевнул, прикрыл рот ладонью, перевел взгляд на симпатичную загорелую иностранку, что кривила губы и обменивалась со своим спутником фразами на английском языке, жаловалась мужчине на жуткий советский холод. Я признал, что наряженная в обтягивающие штаны женщина достойна мужского внимания, потому не обиделся на то, что усатый меня словно и не заметил. Поправил очки, скорректировал свой маршрут, свернул к фотографу. Я подошел к журналистке со спины, хриплым голосом попросил у усатого закурить. Фотограф нехотя отвлекся на мой вопрос, не нагрубил в ответ и не пожадничал. Вынул из едва початой пачки «Космос» сигарету, вручил ее мне. Я поблагодарил мужчину, сказал ему «Спасибо, братушка», сунул сигарету за ухо, удостоился удивленного взгляда мерзнувшей в Советском Союзе иностранки, разобрал несколько фраз из разговора Григалова и администратора, выделил для себя слова «котенок», «Смоленск», «пастушки», отсалютовал усатому фотографу и побрел к выходу, бросил сигарету в урну, когда очутился на улице, поежился от порыва холодного ветра, пожалел, что оставил в номере шапку, посмотрел на наручные часы, запомнил время, на все про все я выделил себе 7 часов, усомнился, что одноклассники вернутся с Красной площади раньше. Волкова ждала меня около выхода из метро «Академическая», серьезная, румяная, взволнованная. Она стояла позади автобусной остановки, невидящим взглядом скользила по прохожим. Я пропустил мимо себя торопившуюся к автобусу сгорбленную пожилую женщину, обошел по дуге лужу, помахал рукой. Волкова увидела меня, рванула мне навстречу. Я остановился, поправил очки, заметил, что Алина едва не столкнулась с хмурым мужчиной, тот проявил завидную реакцию, отпрянул в сторону и проводил Алину недовольным взглядом. Волкова замерла в метре от меня, вытянулась по струнке. Я улыбнулся, посмотрел Алине в глаза. Сейчас они мне показались похожими на голубые бриллианты. Спросил: «Замерзла?» Волкова пожала плечами, шмыгнула носом. «Немножко», ответила она. Алина шагнула ко мне, взяла меня под руку в своей излюбленной манере, осторожно, словно прикоснулась к дорогой хрупкой фарфоровой вазе. «Тогда пойдем быстро», сказал я, «чтобы ты согрелась», указал вправо, пояснил: «Вот это, улица Дмитрия Ульянова, нам с тобой топать по ней до ее пересечения с Севастопольским проспектом, на том перекрестке свернем направо и окажемся у пятиэтажки нашего известного литературного критика Леонида Феликсовича Лившица», заметил. Алина сдвинула брови, закусила губу. «Думаю, он еще на работе», сказал я. «Ничего, подождем, полюбуемся столицей. Уверен, у критика сегодня будет короткий рабочий день. Надеюсь, что этот засранец Лившиц нигде не задержится, сразу пойдет домой и не загуляет на корпоративе». Мы взобрались на 5-й этаж. Около входа в квартиру литературного критика остановились. Я поднес ухо к двери, прислушался, различил разбавленные звуками музыки голоса. Сказал: «Работает телевизор». Волкова вздохнула. «Готово?» спросил я. Алина кивнула. Я сказал: «Что ж, давай познакомимся с товарищем Лившицем». Нажал на кнопку дверного звонка. Глава 19. Кнопка издала тихий щелчок. Над нашими головами мигнула лампа. В квартире Леонида Феликсовича Лившица прозвучала резкая неприятная трель, похожая на звук работающей стоматологической бормашины. Я отметил, что мое сердце чуть ускорило ритм сокращений. Глубоко вдохнул, впустил в легкие пропитанный запахом хлорки и сырого бетона воздух. Пальцы Волковой сжали мою руку. Я накрыл их ладонью, почудилось, что прикоснулся к льдинкам. Взбодрил Алину, погладил ее пальцы, посмотрел на крохотное пятнышко света внутри дверного глазка. Отметил, что голоса телевизора в квартире стали тише. Повторил манипуляцию со звонком, снова услышал щелчок и трель за дверью. Свет за стеклом глазка исчез. Я максимально приветливо улыбнулся, поправил очки. Дверь приоткрылась, звякнула и натянулась покрытая ржавчиной металлическая цепочка. Снова появились звуки телевизора, едва слышные. К ним добавилось знакомое рычание, работал холодильник. В лицо мне дохнуло затхлым воздухом, в котором я уловил слабый запашок нафталина. Защекотало в носу. Я удержал на своем лице улыбку, крепко стиснул зубы, чтобы не чихнуть. Разглядел сетку трещин на потолке прихожей и электрическую лампочку в светильнике без плафона на стене с выгоревшими засаленными светлыми обоями. Поверх ограничивавшей открывание двери цепи я увидел бледное женское лицо, обрамленное седыми волосами. Отметил, что женщине не меньше 60 лет, постарше меня. В ее бледно-зеленых глазах рассмотрел любопытный блеск. «Здравствуйте», произнес я. «Мы с коллегой представляем комсомольскую организацию Черемушкинского района. Занимаемся контролем идейного и художественного уровня студенческого и молодежного литературного творчества. Пришли к Леониду Феликсовичу. Нас к нему Николай Иванович прислал. За помощью. Леонид Феликсович дома?» Снова звякнула цепочка, дверь распахнулась. Невысокая щуплая женщина в потертом халате вытянула тонкую шею, словно рассматривала что-то поверх моего плеча. «А разве вы не знаете?» — спросила она скрипучим голосом. Посмотрела на Волкову, потом снова на меня. «Леня вам сейчас не поможет», — сказала женщина. «Сбежал муженек моей внучатой племянницы. 2 года назад мы с Алиной переглянулись. К «Куда сбежал?» – переспросил я. Женщина вздохнула. «Так Кантим к капиталистам», – ответила она. «Поехал в заграничную командировку и не вернулся, а жена его Нея с детишками в деревню к бабке укатила. Ждут, когда он их к себе заберет. Да только кому они теперь нужны?» В гостиницу Волкова не поехала. Сказала, что прогуляется по делам, пока в Москве. Я не полез к ней с расспросами и не навязал себя в сопровождающие. В метро мы почти не разговаривали. На станции Октябрьская Алина вышла из вагона, я отправился дальше, до ВДНХ. Снова отметил, что около гостиницы «Космос» сегодня многолюдно. Подумал, толпившиеся у входа иностранцы словно действительно спешили заселиться до начала завтрашней демонстрации. Снежка еще вчера нас порадовала, что 7 ноября мы увидим главную демонстрацию страны. Мои одноклассники встретили ее слова едва ли не с восторгом, причем не показным. А я тогда подумал, что массовые шествия трудящихся – это не то, почему я скучал на старости лет. Главными радостями своего советского детства мне в будущем вспоминались походы в кинотеатр, мороженое, лимонад и газированная вода из автомата. Ноябрьские и майские демонстрации в число подобных воспоминаний не попали. Поэтому я уже прикидывал, не засяду ли в уборное завтра утром. У дверей «Космоса» снова подивился тому, что обычных школьников из советской глубинки поселили в люксовую, по нынешним временам, гостиницу. Вспомнил, как мои одноклассники за завтраком озирались по сторонам, рассматривали загорелые, а то и вовсе чернокожие, лица гостей за соседними столами. Подумал, что полковник не иначе как заложил душу в счет того, чтобы его жена с подопечными очутились в столь навороченном месте. А еще я вдруг осознал, что гостиница «Космос» стала для меня едва ли не связующей нитью с будущим. В ее коридорах мне казалось, что за окнами не 81-й год, а я снова в 2020-м. На 10 дней заглянул в столицу для консультаций с московскими врачами. Здесь мне даже чудилось, что я опять женат. Холост, успокоил я себя. Совершенно точно, холостой. Посторонился, пропустил эмоциональную молодую пару, покидавшую гостиницу. Услышал обрывки фраз на французском языке. Вспомнил, что Снежка говорила. На открытии гостиницы 2 года назад выступал известный французский певец Джо Дассен. Мои одноклассники хором выразили сожаление о том, что не были в «Космосе» тогда. Я согласился с ними. С удовольствием побывал бы на выступлении Джо Дассена. И с сожалением подумал, уже не побываю. Потому что знал, Дассен скончался от сердечного приступа 20 августа прошлого года, не дожив до 42 лет. Француз приезжал сюда 2 года назад, мысленно повторил я, когда Волкова уехала в Рудогорск, и когда сбежал Лившиц. Не в самое удачное время я вернулся в прошлое, промелькнула мысль, уже умерли Леннон, Высоцкий и Дассен, и все. Почти год назад закончилась Олимпиада, улетел олимпийский мишка. Жаль, что сейчас 81-й, а не 80-й, или еще лучше бы, 79-й. Я вздохнул, посмотрел вслед французам, сообразил, что на концерте Дассена теперь не побывают и они. Вошел в распахнутые двери. Вестибюль гостиницы встретил меня шумом множества голосов и ароматом кофе. Я невольно остановился, когда взглянул на длинные очереди к стойке администраторов. Покачал головой. Справа от входа заметил скучавшего с газетой в руках молодого мужчину, явно советской наружности. Припомнил, что видел вчера нескольких похожих на него, огляделся. Встретился взглядом с глазами Дарьи Матвеевны Григаловой, корреспондентом газеты «Комсомольская правда». Журналистка стояла на том самом месте, где я вчера играл на гитаре и пел песню для гостей из «Острова Свободы», наряженная в знакомый деловой костюм, в котором я видел ее утром. При виде меня Григалова победно улыбнулась, дернула за руку стоявшего рядом с ней усатого фотографа. Тот нехотя отвлекся от разглядывания экзотично одетых барышень-иностранок, сощурилась, словно прикинула мои дальнейшие действия. Я не развернулся и не слинял на улицу, хотя испытал такое желание. Покосился на мужчину в сером пиджаке, сделал глубокий вдох, шумно выдохнул, успокоил заметавшееся в груди сердце, расставил руки и устремился к журналистке. Воскликнул: «Дашенька, какими судьбами? Здравствуйте, котенок», сказала журналистка. «Вы знаете, почему мы здесь? Мы пришли к Алине Солнечной». «К кому?» – переспросил я. Продемонстрировал удивление. Вскинул брови. Журналистка качнула головой, сунула руку в сумочку и вынула оттуда черно-белую фотографию, форматом 10 на 12 сантиметров. «Уверена, что видела вчера рядом с вами именно эту девушку», – сказала Григалова. Она показала мне фото, я узнал снимок из газетной статьи, где демонстрировала ямочки на щеках 12-летняя поэтесса Алина Солнечная. «Знакомое лицо», — произнес я. «Можно?» — протянул руку. Дарья Матвеевна вручила мне фотокарточку. Я посмотрел на совсем еще детское лицо Алины. Снова отметил, что у нее чудесные ямочки. Дернул плечами. Сказал: «Я уже видел эту фотографию. Не детские стихи». «Так, кажется, называлась та статья», — журналистка поджала губы. «Вышедший в тираж поэт воспользовался выдумкой своей любовницы», — процитировал я статью. «Он ухватился за рассказанную ею совершенно неправдоподобную историю о талантливых стихах четырехлетнего ребенка, потому что увидел в этом шанс привлечь внимание и к своим теперь уже никому не нужным сочинениям. Длилась эта народная любовь до тех пор, пока милая девочка не превратилась на глазах у всей страны в избалованного, дерзкого и грубого подростка». Я помахал фотографией, сказал: «На этом снимке Солнечная не похожа на дерзкую, грубую и избалованную. Не находите?» Дарья Матвеевна взглянула на изображение Алины, покачала головой. «Это была не моя статца», — заявила она. «Я никогда не считала Алину дерзкой и грубой». Журналистка скрестила на груди руки, посмотрела мне в лицо. «Тогда в похожем ключе писали не только мы», — сказала она. «Так было нужно. Я не могу вам этого объяснить. Просто поверьте мне». Дарья Матвеевна пожала плечами. «И после этого вы надеетесь, Алина Солнечная даст вам интервью?» — спросил я. Покачал головой и разорвал фотографию на две части. «Ты что творишь?» — воскликнул фотограф. Он дернулся, прижал руки к фотоаппарату. Я сложил половинки фотографии вместе и снова разорвал их. Произнес: «Ой, какая жалость, ой, какие мелкие кусочки». Журналистка печально улыбнулась, стояла спокойно, смотрела на остатки фотографии. А вот фотограф не устоял, он всплеснул руками и ринулся ко мне, но замер, когда увидел мою ухмылку. «Да я тебя», — сказал он. Усатый сжал кулаки. «Давай, мужик», — сказал я, — «не останавливайся, здесь самое место для драки. На тебя смотрят иностранные туристы, за тобой наблюдают как минимум два офицера КГБ. Доставь им всем удовольствие, устрой потасовку со школьником». Журналистка схватила своего спутника за руку. «Олег, не надо». Фотограф побледнел, настороженно огляделся по сторонам. Мне почудилось, что его усы печально обвисли. «Юноша, как вас зовут?» — спросила Григалова. Она говорила тихо, спокойно, пристально смотрела мне в глаза. «Иван», — ответил я, и добавил: «котенок». Ухмыльнулся и протянул руку фотографу. Тот не сразу, но пожал ее. Усатый взглянул на меня из-под лобья. «Олег Слуцкий», — представился он. «Странная у тебя, пацан, фамилия». Мужчина поправил на шее ремешок фотоаппарата. «У меня нормальная фамилия», — возразил я. Фотограф хмыкнул, но промолчал. «Иван, мне не нужно интервью», — сказала журналистка. «Я не получил от редакции задания на статью об Алине Солнечной. Я здесь по собственной инициативе. Хочу просто поговорить с Алиной, с глазу на глаз, не под запись. А если она не захочет с вами говорить?» — сказал я. «Ну», — журналистка выдержала паузу. «Иван, устройте нам встречу», — сказала она. «Такую, чтобы Солнечная меня увидела. Пусть она сама решит, будет ли со мной разговаривать». Волкова вернулась в гостиницу раньше наших одноклассников. Разбудила меня. Я потер глаза, зевнул, отметил: «Москва за окном уже погрузилась во мрак. Просыпайся», — повторила Волкова. «Вот, это тебе». Алина положила на кровать рядом со мной перевязанный шпагатом бумажный сверток. «Что там?» Я надел очки. «Разверни и посмотри». Волкова подперла кулаками бока. Торшер светил за ее спиной, лицо Алины скрывало тень. «Ты журналистку внизу не встретила?» — спросил я. Приподнялся на локтях. Алина тряхнула волосами. Прошмыгнула по вестибюлю тихо, как мышка, — сказала она. Никого не разглядывала. Я рассказал Волковой, как пообщался сегодня с Дарьей Григаловой. «Что ей от меня нужно?» — спросила Алина. Не почувствовал в ее голосе волнения или ноток испуга. «Понятия не имею», — сказал я. Утверждала: «Хочет с тобой просто поговорить». Не уточнил, что в ее представлении значит «просто», а что «сложно». Поленился спорить с этой дамочкой. «Назначил вашу встречу на понедельник, на 9-е число. Сказал, что в выходные ты будешь с утра и до вечера занята». Волкова чуть склонила на бок голову. «На 9-е, сказала она. «Но ведь мы 8-го утром отсюда уедем». Я зевнул. «Вот именно, уедем. И пусть ждет тебя в понедельник хоть до морковки на заговенье». Уселся на кровать, придвинул к себе бумажный сверток, взвесил его в руках, понял, что Алина принесла не стопку книг, заметил. Волкова улыбнулась. Я распутал завязанную двойным рифовым узлом веревку, заглянул под серую оберточную бумагу, не удержался, присвистнул. «Откуда такая роскошь?» – спросил я. Взял в руки знаменитые синие адики, новые, с тремя белыми полосками. Взглянул на ребристую подошву. На пятке кроссовка увидел надпись «Adidas», а не уже ставшую привычной «Москва». «Взяла на размер больше, чем твои ботинки», – сказала Алина. Испугалась, что будут малы. «Ничего, Ваня, если будут велики, вату в носок положишь». Память воскресила мамины слова. Я повертел кроссовок, осмотрел его со всех сторон, спросил, сколько такая прелесть сейчас стоит. Волкова пожала плечами. «Какая разница», — сказала она, — «это подарок, тебе, от меня». Я покачал головой. «А не дороговато ли для подарка?» — помахал кроссовкой. «Эти одеки у спекулянтов стоят раза в три больше, чем месячная пенсия твоей бабушки». Волкова пожала плечами. «Что с того?» — сказала Алина. «Я у бабушки денег не брала». Она покачала головой. «Мама и бабушка не тратили те деньги, что платили за мои книги, съемки и выступления», — сказала Волкова. «В газетах и об этом наврали. Мама складывала все на книжку. Все, до копейки. Там сейчас столько лежит, на Волгу хватит. И не на одну. А если бы не ты, эти деньги вообще бы никому не пригодились». Она махнула рукой. «Так что не волнуйся. Лучше примерь. И штаны тоже». Я поставил кроссовки на кровать. Увидел еще один сверток, из листов «Правды», пошуршал газетой и снова вскинул брови. Все коммунистические и социалистические идеалы меркли в головах советских граждан при виде синего чуда «Вранглер». Вспомнилось мне утверждение из интернетовской статьи о временах СССР. Развернул джинсы, взглянул на этикетки. «Волкова, ты ей Волгу к гостинице подогнала?» – спросил я. «Волги у них не было». Я запрокинул голову, подо мной скрипнули пружины кровати. «Про Волгу я пошутил, если ты не поняла». «Я догадалась», — сказала Алина. «Рано тебе за руль, чтобы ты там о себе не думал». Она улыбнулась. «Надевай штаны и кроссовки», — сказала Волкова. «Посмотрим, угадала ли я с размерами». «Ладно». Я повалился на кровать, приподнял ноги, стянул с себя треники. Поправил сползшие до середины ягодиц трусы. Волкова резко отвернулась, отошла к полке для чемоданов. Мне почудилось, что у нее потемнели скулы. Я усмехнулся, но не напомнил Алине, что мои трусы она видела не только на мне, но и на журнальном столике у себя в квартире. Свесил ноги с кровати, натянул джинсы, чуть подвернул штанины. Встал, штаны не свалились, а повисли на тазовых костях. Я почесал живот, поискал взглядом свои брюки. Подумывал было снять с них ремень, но махнул рукой. Решил, что и так сойдет. Вставил босые ноги в кроссовки, отметил, что вата не понадобится. Подошел к зеркалу. «Джинсы, рубашка и кеды Москва», — проговорил я. «Вечером буду на танцах в ДК». «Будешь», — сказала Алина. «Все твои поклонницы обалдеют». Она не договорила. Распахнулась дверь. Через порог шагнул взъерошенный Леня Свичин. В руках он держал бутылки с лимонадом, буханку хлеба и большую палку вареной колбасы. Свичин моргнул, уставился на мой голый живот, громко хмыкнул и приоткрыл рот, но тут же будто позабыл, что собирался сказать, потому что увидел на мне джинсы. «Ух, ты!» — воскликнул Леня. «Это что, настоящие вранглеры?» — опустил взгляд. «И, адики!» — он звякнул бутылками, застыл с приоткрытым ртом. «Нифига себе!» — выдохнул Свичин. Посмотрел мне в лицо. «Котенок, где взял?» Колбаса упала на пол, подкатилась к моим обутым в новые кроссовки ногам. «Подарок», — ответил я, взглянул на Волкову. «Чей подарок?» — спросил Леня. Он тоже посмотрел на Алину. «Гостей из Солнечной Кубы помнишь?» — сказал я. «Учи песни на иностранных языках, Свичин, и будет тебе счастье». За вечер нашу комнату посетили все представители Рудогорского туристического отряда, даже Снежка и родительницы. Все они щупали и разглядывали мои обновки, завистливо охали. Спел им под гитару несколько песен, в том числе и «Хастаси им предсаманданте». Одноклассники внимательно прислушивались к непонятным словам испанского языка и словно прикидывали, стоило ли мое пение свалившейся на меня щедрой награды. Утром ни один из моих одноклассников не пожаловался на сонливость или отсутствие аппетита. Ровно в 7 часов они дружно ринулись к лифту. Леня Свичин еще вчера вечером запланировал, какие блюда попробует за завтраком. Озвучил он свой выбор мне и Волковой. Спрашивал наше мнение о том, что стоило дороже. котлеты или сосиски. А сразу после завтрака мы поехали на Красную площадь. Вот только мы на нее не попали, что очень расстроило десятиклассников из Рудогорска. Они еще в метро представляли, как их покажут по телевизору. Улыбчивый милиционер нам подсказал маршрут движения колонн. Мы выбрали место для наблюдательного пункта с видом на Московский Кремль, влились в шумную толпу и замерли, словно в засаде. Последовали минуты ожидания, в которые мы согревались, приплясывая на месте. Товарищ маршал Советского Союза доносился со стороны Красной площади усиленный динамиками голос: «Войска московского гарнизона для парада в ознаменовании 64-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции построены. Командующий парадом генерал армии». Зазвучал марш. «Ура!» Закричали рядом со мной десятки, а может и сотни голосов. «Ура!» Сказал я. На невидимой с нашего наблюдательного поста Красной площади проходил парад. Вокруг меня то и дело кричали. «Ура!» Я поддакивал. «Ура!» Ну а потом мимо нас к Красной площади потянулась вереница колонн. Демонстрация все же завершилась. «Замерз?» – спросила Алина, когда мы в хвосте рудогорской делегации шли к метро. «Ура!» Я махнул рукой. Сказал: «Тьфу, ты не замерз. А ты?» «Немного. Проголодалась. Скоро пообедаем», – пообещал я. После посещения столовой мы долго бродили по Москве, изучали достопримечательности. Вечером в гостинице весь рудогорский туристический отряд собрался в нашей комнате. Парни и девчонки плечо к плечу расселись на кроватях Свичина и Волковой, на столах. Вася Громов забрался на полку для чемодана. Снежке и двум родительницам выделили кресла и принесенные из других номеров стулья. Лидочка Сергеева с подружкой присели рядом со мной, но не близко. Они не мешали мне играть на гитаре и петь. Десятиклассники вздыхали, то и дело жаловались друг другу, что побыли в Москве совсем мало, делились впечатлениями от прогулок по столице и от экскурсий, печально улыбались. Я увидел грусти на лице Волковой. Алина слушала мое пение и смотрела в окно на огни вечерней Москвы. Не сразу все устроилось, напевал я песню на стихи Юрия Висбора. Москва не сразу устроилась. 8 ноября мы в третий раз посетили гостиничный ресторан. Мои одноклассники сегодня чувствовали себя там уверенно, уже не глазели на иностранцев. Сосредоточили свое внимание на столах раздачи, наедались впрок, распихивали по карманам хлеб и вареные яйца. Из ресторана они вышли, едва дыша и словно нехотя. Я заметил, что парни и девчонки с грустью оглядывались, будто взглядом прощались то ли с нарядным персоналом ресторана, то ли с оставшимися на столах несъеденными продуктами. В тоскливом и подавленном настроении через час после завтрака рудогорские школьники покинули гостиничные номера. Они несли к лифтам сумки, печально вздыхали. У девчонок на глазах блестели слезы. Я подошел к Волковой, спросил: «Хочешь остаться?» Алина пожала плечами. Она стояла у дверей лифта, двумя руками держала ручки сумки, посматривала через запыленное окно на монумент покорителям космоса. «Не знаю», — сказала она, — «наверное, не хочу». Она посмотрела на меня, улыбнулась и добавила: «Но уезжать грустно». Я забрал у нее сумку, Алина не воспротивилась. Лидочка Сергеева заметила мои действия, громко хмыкнула. «Уезжать всегда грустно», — сказал я. 9 ноября, во второй половине дня, мы вернулись в Рудогорск, и в тот же день мне позвонила Волкова. Алина рассказала, что с ней только что связался Сергей Рокотов. Рокот сообщил: «Руководство Дворца культуры вчера получило ответ на заявку рудогорского ВИАТ у строителей Республиканского музыкального фестиваля молодежи и студентов Карельской АССР. Худсовет фестиваля одобрил для исполнения на конкурсе 3 заявленные композиции из 4. «Ты возьми мое сердце» они забраковали. «У меня теперь 6 дней в неделю будут репетиции», — сказала Алина, — «с перерывами в субботу, когда вы будете выступать на детских танцах. А 3 декабря мы выезжаем в Петрозаводск». И еще она мне сказала, что у ансамбля Рокотова появилось название. Таково было требование у строителей фестиваля. Рокот присвоил своему ВИА гордое имя. «Солнечные котята». «Почему выбрали такое название?» — спросил я. «Это Белла придумала», — сказала Волкова. «Она предложила назвать ансамбль «Солнечные зайчики». Но Сергей отказался быть зайцем. Потом они вспомнили, что вместе с ними уже поет один зверь, котенок. Вот и сменили зайцев на котов, но только я скорее уж кошка, а не кот, потому и котята. Глава 20. По возвращении из Москвы моя жизнь вернулась в уже привычную колею. Школа, работа над книгой и выступления в ДК по субботам. В подготовке ансамбля Рокотова к поездке на конкурс я не участвовал, лишь ежедневно слушал рассказы Алины о репетициях «Солнечных котят». Сам я на них не ходил, да меня и не приглашали. Узнал от Волковой, что лидер ансамбля временно приостановил отработку всех музыкальных композиций, кроме трех конкурсных номеров. Две новые песни из кинофильма «Берегите женщин» все еще дожидались своей очереди попасть в репертуар субботних концертов. Рокотов лишь вздохнул, когда получил от меня их ноты. Теперь я понял, почему. Сергей поблагодарил меня, но мужественно отложил модные сейчас песни на после конкурса. В воскресенье 15 ноября Алина принесла очередную партию отпечатанных ее бабушкой страниц книги. Я передал ей следующую тетрадь. На следующий день разложил листы по папкам. Прикинул, что готова пока только треть рукописи. Работу над книгой затормозили поездка в Москву и возня с музыкой для песен. Подумал, что просижу над одним единственным романом едва ли не до лета, если не ускорю работу. Поэтому снова включил режим ускоренного написания. Едва переступал после школы порог квартиры, как выбрасывал из головы все мысли, не касавшиеся сюжета моей истории. Игнорировал все приглашения на прогулки и на чай. Выбирался по вечерам из дома лишь по субботам, а по воскресеньям засиживался за ужином в компании мамы и своей невесты. 22 ноября семейный ужин не состоялся, потому что накануне, после субботнего концерта, Рокотов мне сообщил: завтра у его ансамбля будет генеральная репетиция. Продемонстрируем наши конкурсные номера руководству Дворца культуры, сказал Сергей. Выслушаем мнение экспертов. Останется чуть больше недели на устранение недочетов. Музыкальные номера готовы, а вот костюмы ансамбля мне пока не нравятся. Посмотрим, что посоветует мама Беллы. Она женщина умная и опытная. Днем я с печальным вздохом спрятал в ящик стола рукопись и отправился к Волковой. Вчера пообещал ей, что отнесу в ДК чехол с ее нарядом. Алина ждала меня, тут же вручила мою ношу. «Мамино концертное платье», — сказала она. «Ничего лучше у меня для конкурса нет». Воскресный мини-концерт «Виа Солнечные котята» устроил в танцевальном зале. Там собрались 5 солидных на вид женщин. Я узнал только директора ДК, маму Изабеллы Корж. Они уселись на заранее принесенные в зал кресла, тихо переговаривались, дожидались, когда наряженные в строгие темно-серые костюмы веник и бурый подготовят к работе музыкальные инструменты. Я стал чуть в стороне от женщин, изображал молодежную массовку, дожидался начала концерта, прокручивал в голове запланированные на следующую главу диалоги персонажей. В зал явились Рокот и Чага, в таких же костюмах, в каких суетились на сцене их коллеги. Рокотов сейчас не походил на музыканта, выглядел адвокатом или мелким чиновником. Парни взобрались на подмостки, подключили гитары, эмоционально посовещались в центре сцены. Я наблюдал за музыкантами, едва не пропустил момент, когда вошли Алина и Белла. Корж явилась в своем обычном наряде, в джинсах и тонкой блузе. На нее я взглянул мельком, и тут же переключил внимание на Волкову. Так поступил не только я. Музыканты прервали совещание, уставились на поднимавшихся по ступеням девиц. Женщины на зрительских местах тоже притихли. Пристально рассматривали Алинин наряд. «Мамино концертное платье», — вспомнил я пояснение Волковой. Отметил: длинное, в пол, по фигуре. И тут же подумал: по цвет глаз. Сообразил, что не знаю, каким цветом были глаза Алининой мамы. Но пурпурный цвет платья идеально подходил Волковой. Именно такими были ее глаза сегодня. Не голубыми, не лиловыми, пурпурными, как и сейчас. Заметил, что любуюсь не платьем, а очертаниями Алининого тела. Вздохнул, ухмыльнулся, поправил очки. Певица выслушала наставление лидера ансамбля, кивнула. Ее распущенные по плечам волосы будто заискрились. Алина прошла к стойке с микрофоном, улыбнулась и поприветствовала собравшихся в зале гостей, проверила работу оборудования. Обошлась без раз, объявила: «Сейчас мы исполним музыкальную композицию «Комсомольское лето». Ее мы представим жюри в первом туре конкурса». Из динамиков полилось гитарное соло Рокотова. Вступление. Справа от меня встала Изабелла. Я почувствовал аромат ее духов. Белла толкнула меня локтем в бок и шепнула: «Какая же она красавица! Повезло тебе с ней, котенок!» И тут же добавила: «Линка пообещала, что одолжит мне свое платье в следующем году, на выпускной». Директорша Дворца культуры обернулась, шикнула на дочь. Изабелла притихла, спряталась от взгляда матери у меня за спиной. «Крепнет молодая смена», — При первых же звуках Алининого голоса я вновь затаил дыхание. Никогда такого не было, а тут опять, поддразнил я сам себя. Улыбнулся, не сводил глаз с замершей у стойки с микрофоном певицы. Рассматривал изгибы Алининого тела и лицо Волковой. Напомаженные губы, припудренные веснушки на скулах и переносице, тонкие подкрашенные брови, шрам на правой брови сейчас был едва заметен. Любовался медным оттенком ее волос, следил за вздрагивавшей на Алининой шее жилкой, заметил, как Волкова прижимала к бедрам ладони, отметил, что она почти не двигалась, не прикасалась к микрофону, будто читала со сцены торжественные стихи о партии, а не разрывала сердца слушателей своим пением. «Так не годится», — подумал я, — «Уитни Хьюстон бы так не стояла, я уже молчу о том, как выплясывала бы сейчас Дженнифер Лопес или даже Алла Пугачева». Заметил, что Рокотов слегка ускорил темп придуманной мною композиции, успокоил заворочившуюся в душе ревность, потому что с удивлением обнаружил, что так песня звучала даже лучше, чем ее первоначальная, живущая теперь только в моей голове версия. В музыку словно добавили энергии, теперь она не просто звучала ярко и свежо, она завораживала почти как пение Волковой, и подстегивала работу воображения. Перед мысленным взором мелькали бравые комсомольцы, вершившие великие дела во имя величия своей социалистической родины. Я заметил, что рассуждал о комсомольцах без скепсиса и иронии, как того и требовала песня. Решил, что и Алининому голосу новый темп помогал звучать мощнее, увереннее. Я подумал, никто и не утверждал, что я гениальный композитор и что моя версия музыкального ряда – истина в последней инстанции. Почувствовал, как Белла схватила меня за локоть, скосил взгляд на лицо подружки Рокотова, увидел, что разглядывала она не Сергея. Белла не сводила глаз с Волковой и даже шевелила губами, подпевала, будто воображала себя стоящей около микрофона и наряженной в пурпурное концертное платье. Дамы из руководства Дворца культуры не пели, но и не перешептывались, не делились впечатлениями. Они завороженно взирали на сцену и будто бы не дышали, почти как я, когда слышал Алинино пение. А может, и не нужно ей изображать Пугачеву, подумал я, вон как наши тетки заслушались. Будет конкурс ВИА, а не шоу для молодежи. Музыка, голос, костюмы. А если там окажется и Рудогорская Уитни Хьюстон, то может случиться перебор. Пришьют преклонение перед гнилым Западом, парни и Волкова устанут оправдываться и останутся без заслуженного диплома. Одну за другой ансамбль исполнил приготовленные для республиканского фестиваля песни. Предчувствия меня не обманули. Рокотов подправил и две другие придуманные мной музыкальные композиции. Его правки были незначительными, но я их заметил. Согласился не со всеми, но признал, что такой вариант песен тоже имел право на жизнь. Певица исполнила финальные строки припева «Небо молодых». В моем воображении среди белых облаков еще мелькали очертания самолета, а воздух зала словно дрожал от рева мощного двигателя. Волкова пропела заключительные ноты, гитара Рокотова отыграла финальные аккорды. Какое-то время в зале царила тишина, когда в динамиках смолкла музыка. Я не сразу понял, что выступление завершено. Алина взглянула на меня, показал ей оттопыренный большой палец, одними губами произнес: «Молодец». Волкова улыбнулась. Со своего места встала мама Изабеллы Корж. «Все замечательно», — сказала она, — «у девочки сильный голос. Может, и не зря вы съездите, но только костюмы у вас не к черту. Платье у девчонки нормальное, его оставим. Мальчики, ваши костюмы скучные и неинтересные, вы же не на похоронах будете петь, новые мы уже не пошьем, поэтому наденете шляпы и яркие веселенькие галстуки». «Лучше галстуки-бабочки», — подсказал я. Директорша взглянула на меня, спросила: «Ты кто такой, котенок?» — сказал я. Женщина повернулась к Рокотову, направила в потолок указательный палец. «Вот», — сказала она, — «соображает ваш котенок». Покачала головой. «Вы же не траурная процессия, а солнечные котята», — заявила она. «Солнечные. Поэтому снимайте с шеи ваши скучные хомуты и нацепите желтые бабочки. К следующему понедельнику я вам их раздобуду. Ну а чтобы вы все вместе хорошо смотрелись в вашей солистке, я дам желтые туфли и желтые ленты. Вот тогда вы и станете солнечными». Накануне отъезда, вечером 2 декабря, вокально-инструментальный ансамбль «Солнечные котята» собрался в репетиционном зале ДК в полном составе. Поддержать их пришел я, по просьбе Алины, и Белла Корж, взволнованный Рокотов в очередной раз описал свое представление программы фестиваля, выдал свои предсказания на каждый из трех туров конкурса. Мне показалось, что Сергей волновался больше всех. Он мерил шагами комнату, размахивал руками. Рокот сыпал распоряжениями и напоминаниями, в ответ на которые парни снисходительно улыбались, а Волкова кивала головой. Сергей сообщил, что шефы, руководители Рудогорского ГК, выделили для поездки на фестиваль автобус. Поведал, где ансамбль разместится в Петрозаводске. Рокотов озвучил едва ли не почасовое расписание «Виасолнечные котята» до утра понедельника, когда рудогорские музыканты со щитом или на щите покинут столицу Карельской АССР. Перечислил, кто и что должен взять с собой в поездку. Назначил место и время встречи, завтра утром, около служебного входа во Дворец культуры. Заверил всех, и прежде всего, себя, в том, что нисколько не сомневался в успешном выступлении ансамбля. «Вы всех порвете», — сказал я. «Мы в вас верим», — сказала Изабелла Корж. В 6 утра мы с Волковой уже подошли к Дворцу культуры, рядом с которым рычал двигателем и испускал на морозе клубы пара неказистый бело-синий микроавтобус РАВ-2203. Я поздоровался с курившим около машины розовощеким водителем, занес в салон вещи Алины. Увидел, что парни уже погрузили музыкальные инструменты. Музыканты появились из ДК, когда я уже подумывал затеять их поиски. Они потирали сонные глаза, глуповато улыбались, словно не понимали, куда и зачем едут в такую рань. Взглянули на водителя, тут же извлекли из карманов сигареты, чиркнули спичками и синхронно выдохнули в темное утреннее небо серые клубы табачного дыма. Изабелла нашептывала Рокоту жалобные слова, варежкой вытирала с ресниц слезы. Волкова не отпускала мою руку. За сигаретой она не потянулась, печально вздыхала. Водитель вернулся в кабину. Рокотов бросил недокуренную сигарету в урну и сказал: «Все, пора». Он привлек к себе Беллу, поцеловал ее, посмотрел подружке в глаза, пальцем размазал по ее щеке слезу. Я заметил, как печально вздохнула взглянувшая на них Алина. Волкова повернулась ко мне, сказала: «Ну, я поехала». Выпустила мою руку, но не поспешила в автобус. Волкова приблизилась ко мне на полшага, стряхнула с моих плеч снежинки. Она взглянула мне в глаза, будто ждала. Я не заставил ее ждать долго. Поцеловал, как не раз целовал в ту ночь, когда заночевал у Волковой в квартире. Согрел Алинины губы своими. Услышал, как присвистнули веник и бурый. «Эй, хватит уже лизаться!» — крикнул Рокотов. «Мы уезжаем!» Я выпустил Волкову из объятий. Алина заморгала, вздохнула. Мне почудилось, что ее бледно-васильковые глаза влажно блеснули. Волкова на шаг попятилась, будто нехотя. «Я скоро вернусь», — сказала она. «Слышишь?» — жалобно скривила губы. Я улыбнулся и пообещал: «Буду скучать». «Поехали!» — крикнул Рокотов. Он помог Алине забраться в салон автобуса. Захлопнул дверь. За украшенным морозными узорами оконным стеклом я увидел Алинино лицо. Волкова махнула мне рукой, помахал ей в ответ. Подошла Белла, замерла рядом со мной плечо к плечу, вздохнула, шмыгнула носом, взяла меня под руку. Микроавтобус дернулся, разбросал из-под колес ледяную крошку, выбросил из выхлопной трубы клубы темного дыма. Утром я позавтракал в компании мамы, рассказал ей, как усадил Волкову в автобус, сообщил, когда жду Алинина возвращения, а чуть позже на лестничной площадке встретился с соседкой. Та поприветствовала меня, улыбнулась. Лена прятала подбородок под пушистым шарфом, словно в подъезде, как и на улице, была минусовая температура. «Уехала?» — спросила Кукушкина. Она дождалась, пока я закрыл дверь, зашагала следом за мной по лестнице, помахивала портфелем, стучала тяжелыми каблуками сапог по ступеням. «Уехала», — сказал я. «Ванечка, как ты думаешь?» — сказала Лена. «У них получится». «Даже не сомневаюсь в этом», — ответил я. Поправил очки. «Наша Алиночка поет лучше всех», — заявила Кукушкина. «Я тоже буду так петь, когда-нибудь». Перед началом занятий около гардероба меня встретил Свичин. Он замер, осмотрел меня с ног до головы, будто не верил, что я — это действительно я. Леня обронил: «Фига се». Мы неторопливо зашагали к кабинету физики, я улыбками и наклонами головы отвечал на девичьи возгласы «Привет, котенок». Свичин на девиц не смотрел. Он вслух удивился тому обстоятельству, что увидел меня в школе. Поинтересовался, что случилось, я сделал вид, что не понял сути его вопроса. Свичин уточнил: «Поехал ли Рокот на фестиваль?» Я кивнул. Леня спросил, Почему я не отправился в Петрозаводск вместе с ансамблем Рокотова? Я пожал плечами, сообщил однокласснику, что официально не являюсь участником вокально-инструментального ансамбля Сергея Рокотова, поэтому не попал в заявку на участие в фестивале. А Волковой Леонид не говорил, я тоже об Алине не упомянул. Без тебя им там нифига не светит, заявил Леонид. Рокотов не умеет петь. Мне послышались в его голосе нотки злорадства. Я поправил очки, сказал. Главное, не победа, а участие. Леня Свичин громко расхохотался. На перемене перед вторым уроком ко мне за парту подсела Кравцова. Она взглянула на мою тетрадь, на пенал, будто проверила, как я подготовился к уроку. Посмотрела мне в глаза, улыбнулась. Словно это не она еще вчера фыркала мне вслед и твердила всем, что наш котенок зазнался. Я отметил, что цвет Наташиных глаз не изменился, остался таким же, как и во время нашего с ней танца перед прошлым Новым годом. Без особого труда отвел взгляд, подмигнул посматривавшей на меня и на Кравцову Лидочке Сергеевой. Наташа прикоснулась к моей руке, назвала меня по имени. Ее голос прозвучал тихо, ласково. Она повторила тот же вопрос, которым встретил меня в школе Свичин. Почему я не уехал на фестиваль вместе с Виа Рокотова? Я ответил ей коротко. Не взяли. Кравцова покачала головой и вдруг спросила, а Волкова-то куда делась? Я не видела ее на первом уроке. Я придвинул к себе тетрадь. Узнаешь у нее, когда она появится. Кравцова провела рукой по рукаву моего свитера, словно ощупывала ткань. Девочки мне рассказали, как ты ухлестывал за этой юродивой в Москве, сказала она, сощурила глаза, добавила, сумку за ней носил, хвостиком за ней ходил. Вы даже спали в одной комнате. Она усмехнулась. А может, в одной кровати? Продемонстрировала мне ровные белые зубы. Я пожал плечами. Свечина спроси. Он с нами в одной комнате жил. Свечку держал. Кравцова стрельнула в сторону Лени взглядом, кивнула. Я спрашивала у него, сказала она, замолчала, разглядывала мое лицо. Я заметил, что в нашу сторону посматривала не только Сергеева, зыркал в меня глазами и Вася Громов. Скажи, котенок, попросила Наташа, вы с Волковой встречаетесь? Она постучала ногтем по столешнице. Я кивнул. Можно и так сказать. Кравцова вздохнула, приподняла брови. Давно? Спросила она. Выпрямила спину, будто насторожилась. Я повел плечом. Это смотря с чем сравнивать. Взглянул на часы, прикинул. До начала урока осталось меньше минуты. Наташа нахмурилась. Тихо спросила. Почему она, Иван, чем Волкова лучше меня? Я посмотрел на Наташино лицо. Заглянул Кравцовой в глаза. Мазнул взглядом по ее щекам и губам. «Лучше, хуже», — сказал я. «Не в этом дело. Алина мне больше нравится». Развел руками. «Да», — сказала Наташа. Кравцова возмущенно фыркнула. «Раньше тебе нравилась я», — сказала она. «Помнишь, что ты мне говорил в 9 классе? Не забыл, как ты меня тогда называл и что обещал? А Волковой ты об этом рассказывал». На звуки ее голоса среагировали едва ли не все наши одноклассники. Замолчали, повернули в нашу сторону лица. Я улыбнулся. То было давно и неправда. С тех пор много воды утекло, и многое изменилось. В том числе и мы с тобой. Покачал головой и добавил. Я уже не тот, каким был в 9 классе. Развел руками, показал Кравцовой ладони. Да, я вижу, сказала Наташа. Она скрестила на груди руки. Больше не улыбалась. Закусила губу. Смотрела на меня из-под лобья. Мне почудилось, что из ее глаз дохнуло холодом. Кравцова покачала головой. «А знаешь, Крылов», — сказала она. Наташа не договорила, потому что прозвучал звонок, и в класс вошла Снежка. Владимира Маяковского считают ярчайшим представителем поэтического и художественного авангарда. Творчество Маяковского относит к футуризму, к его кубофутуристической разновидности. Галина Николаевна Снежная говорила негромко, будто устала год от года рассказывать ученикам о художественном авангарде, футуризме и его представителях в дореволюционной и советской литературе. Она то и дело посматривала за окно, где ветер раскачивал ветви деревьев, стряхивал примерзшие к ним шапки снега. Исходным пунктом эстетической платформы кубофутуристов была идея исчерпанности культурных традиций прежних веков. Программным для них стал манифест, носивший намеренно скандальное название. Я тоже смотрел за окно, представлял, как автобус с Виа «Солнечные котята» сейчас мчится по автодороге Ленинград-Мурманск, которая только в следующем году получит такое название. Прикидывал, что Алина и музыканты доберутся до Петрозаводска не раньше, чем через 2 часа, Сейчас они ехали где-то между Сегеже и Медвежьегорском. Открываем учебник на 140-й странице, вещала Снежка. Может, стоило поехать вместе с ними? В очередной раз промелькнула в голове мысль. Я смотрел, как ветер и вес превратившегося в льдины снега гнули ветви берез. Представлял, как я смотрел бы сейчас вот так же из окна микроавтобуса на обочину дороги. Хмыкнул. И снова ответил на собственный вопрос уже набивший оскомину фразой. Книга сама себя не напишет, Крылов. Снова произнесла Снежная. Я оторвал взгляд от блестевших за окном второго этажа шапок снега, взглянул на учительницу. Сказал. Я весь внимание, Галина Николаевна. Снежка усмехнулась. «Не вижу я твоего внимания, Иван», — сказала она, — «во всяком случае, к творчеству Владимира Владимировича Маяковского, чувствую, что у тебя уже предновогоднее настроение, хотя до праздника еще 4 недели». Учительница литературы взглянула на столешницу передо мной. «Я сказала открыть учебник на 140-й странице», — напомнила она, — «где твой учебник, Крылов?» Я улыбнулся и ответил, — «дома, стоит на полке книжного шкафа». Галина Николаевна, зачем учебник, если сегодня мы изучаем творчество Маяковского? Как советский человек, я знаю многие его стихи наизусть, особенно те, которые напечатаны в нашем учебнике. Снежная приподняла брови. Да неужели, сказала она, похвально, тебе повезло, Иван, потому что я как раз озвучила классу домашнее задание, выучить к следующему уроку стихотворение Владимира Владимировича о советском паспорте. Я выпрямил спину. Как прилежный ученик поднял руку. «Что ты хочешь нам сказать, Крылов?» — спросила учительница. «Готов прочесть стихотворение, Галина Николаевна?» — сказал я. Снежная хмыкнула, взглянула на часы. «До конца урока осталось 3 минуты», — сказала она. «Успеешь?» — указала на пол около доски. «Прошу, Иван, выходи, становись перед классом». Она отошла к своему столу и заверила. «Мы с удовольствием тебя послушаем. Я выбрался из-за парт». Под аккомпанемент из язвительных шепотков добрался до указанного Снежкой места у доски. Повернулся лицом к одноклассникам, сделал глубокий вдох. «Я волком бы выгрыз бюрократизм», — торжественно произнес я. «К мандатам почтения нету». Слева от меня с тоскливым скрипом распахнулась дверь. Я повернул голову и увидел, как в класс, топая тяжелой обувью, шагнули 2 одетых в тяжелые бушлаты солдата. Оба в зимних шапках с кокардами и с автоматами. Снежная вытянула шею. Взглянула на военных. «Подождите, товарищи», — сказала Галина Николаевна. «У нас еще идет урок». Солдаты попятились, но не вышли за дверь. Снежка указала на меня рукой и велела. «Продолжай, Иван». Я посмотрел на серьезные лица молодых солдат. Перевел взгляд на одноклассников. Подумал. «Свичин здесь. Ерохина тоже. Странно. Неужели это случится сегодня? Сейчас, конец второй книги».